Почто сыны века сего глумятся над тем, что есть истина, свет, мир, сладость, жизнь наша, разумею богослужение церковное, чтение и песнопения церковные, или над святыми твоими, прославленными тобою. Я же не видят, хулят. Отче, отпусти им, не ведят бо, что творят, и просвети их.